Дорогая молодежь, церковь Курская, очень приятно здесь у вас быть, наслаждаться общением, слушать братьев. К чему призывают братья? О том, чтобы хранить благодать. Знаете, я сидел, и мне случай вспомнился. Я когда поженился, но весной поженился, осень настала. Ну и как правило, нужно какие-то делать, ну, закрутки на зиму, да? Ну и мы с женой закупили огурцов, помидор и закрываем закрутки. А жили в такой маленькой однокомнатной квартирке, там кухня, наверное, я не знаю, ну не больше 5 квадратов. Тесно все, ну закрыли, а моя задача их куда-то убрать, чтобы они, ну, зиму пролежали. Нужно где-то их сохранить. Ну, а я без всякой мысли взял на антресоль туда, на кухне прям, под самый потолок туда засунул. А на кухне мы все делали, вечер, жара на кухне. Ну и знаете, ночью я просыпаюсь, что-то взрывается. Мне показалось, что это где-то на улице что-то. Я в окно, а мне тут крышка прямо зад меня, бух, не сохранил. Это не то, что даже на месяц, а вот все одним днем. Точно так же и в нашей духовной жизни. Не везде можно нам, может быть, пройти. Не везде, может быть, можно посмотреть что-то. Есть определенные условия, чтобы сохранить. Хороший призыв брат передо мной сделал о том, что нужно трудиться. Трудиться в винограднике Господнем. Мы часто поем пение такое на празднике жатвы. Автор этого гимна, видимо, с сожалением оглянулся назад. Если б мне года былые, дано было б возвратить, мне б и радостью, и счастьем было б Господу служить. Но уже ничего не вернешь, года не вернешь. Жизнь, может быть, прошла, я не знаю, в каком возрасте он писал эти слова. Ничего не вернешь, молодежь. Сегодня время благоприятное, сегодня нужно трудиться. Я прочитаю первую часть 27 стиха 1 главы послания Филиппийцам. Записано так: «Только живите достойно благовествования Христова». Знаете, молодежь, мне тоже приходится участвовать в благовестии. И я обращаю внимание, что иногда жизнь благовестников не такая, которая должна быть. И мы иногда часы молитвы утром, вечерами проводим, о Слове Божьем рассуждаем. Кто-то из благовестников может каяться, что где-то даже на благовестии, вроде таком святом деле, поссорились. А знаете, из-за чего поссорились? Что мой брат, с которым мы ходили, один брат так говорит, не дал мне слова сказать. Ну, знаете, проповедуют, нашли душу и объясняют. У нас один брат так объяснял. 40 минут на улице, а второй стоит, слушает его. И какая-то душа, женщина слушает, она немножко, ну, какой-то нации, ну, такой кавказской. И он от бытия до откровения, и уже камни разбирает там, какие будут. Знаете, я когда читаю про эти камни, у меня язык даже заплетается. А он ей про эти камни: ну вы что-нибудь поняли? Нет. А раз ты не поняла, другой начал объяснять, еще 40 минут. Бывают у нас свои минусы. Знаете, вот я люблю, у нас собрание сколько членов церкви, столько детей. Я люблю иногда детям что-то. Я смотрю, и здесь дети есть. Даже и детям будет понятно. Знаете, один ветврач, ну, я думаю, знакомы, что такое ветврач. Мы где ночевали, там и корова, и поросенок видели, и куры, и коза даже, знаете, так прыгнула утром. И вот один ветврач идет домой с работы и увидел собачку, маленькую собачку. Она запуталась где-то в луже, в колючке. Попала какая-то проволока такая колючая. Ему стало очень жалко ее. Он взял ее, подобрал под мышку, принес домой, перебинтовал ее, чем-то помазал, покормил собачку. И собачке стало хорошо. И знаете, прошло несколько часов, он вышел со своего дома на улицу, что-то забыл дверь закрыть, и собачка убежала. Убежала собачка, но ему стало как-то не по себе. Собачка убежала, но он так рассуждал, и даже спасибо не сказала. А знаете, ночь прошла, под утро он слышит, кто-то по двери скребет. Но он открывает дверь, смотрит, это его собачка перебинтованная. Но знаете, она пришла не одна. Она такую же хромую еще одну привела. Братья и сестры, молодежь, Бог дал нам великое исцеление, прощение, искупление, небо обещает. Неужели нам сложно кому-то рассказать, что дал нам Господь? Даже собачка это сделала. Знаете, поближе, да, не слышно. Знаете, жить достойно благовествования. Автор этих слов апостол Павел, и он о себе говорит что? Он переживал о чем? Дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Вообще, что нас делает достойными? Вот про Иуду написано, Деяния апостолов 1.20, написано такое слово, что он потерял, не сохранил свое достоинство. У него было великое достоинство, апостольское достоинство. Написано, что он, во-первых, поставил апостолами. Самое высокое у него было положение – апостол. А он это потерял. Почему Иуда потерял свое достоинство? Немножко в Библии мы находим такое, что у него был денежный ящик, и он брал оттуда не для того, чтобы накормить, может быть, 5000 людей, или Марфа там суетится, ей что-то нужно, может быть, выделить. А он брал с этого ящичка для себя, потому что был вор. И знаете, на пути этом, грешном пути, он не имел остановки. И этот грех, если не имеет остановки, он прогрессирует, и ведет его к тому, что он жизнь заканчивает самоубийством, теряет свое достоинство, за деньги Христа продает. Грех делает нас недостойными. Грех мешает благовествовать. Знаете, вот когда развалился союз, много границ стало, да? И вот одна молодежь едет на брак. Сестра с их церкви выходит замуж. И молодежи нужно посетить, да? И вот они едут, граница. Что делать? Ну, как всегда, документы проверяют. А у одного брата было что-то не в порядке с документами. Или он забыл что-то. И там пограничник спрашивает, у всех все в порядке? А тот, у которого не все, он говорит, да, у всех. Но тогда по порядку давайте. Ну и знаете, все по порядку идут. А у него-то не все в порядке. Он самый последний пристроился. Ну, всех проверили, его проверяют. Так у тебя ж тут, тебе вообще нельзя пересекать границу. И он только рот открывает. Да мы, и он говорит, я хотел сказать, мы верующие, мы едем на брак. И его уста закрылись. Он только что обманул, пару минут назад. Грех лишает нас силы для благовестия. И знаете, всякий грех, который мы не исповедуем, а где-то вот сберегли, он у нас еще не прощенный. Это знаете, с чем можно сравнить? Как будто сюда за пазуху засунул какой-то уголь, и он меня жжет и жжет. Его нужно выкинуть, избавиться от него. А он прожигает меня, совесть мою прожигает и может совсем сжечь. Мне нравится история о блудном сыне. Он подумал, что без отца ему будет хорошо, прекрасно. И все у него было, может быть, поначалу и хорошо. Жизнь проходила хорошо, но случилось так, что он расточил все. Остался ни с чем. Он рад был пойти туда, где свиньи, встать на четвереньки с ними, питаться, но никто ему этого даже не давал. И знаете, вдруг в жизни блудного сына какой-то просвет настал. Написано, что он пришел в себя и начал совсем по-другому рассуждать. До этого его жизнь была от отца. А здесь его мысли совсем по-другому начали шевелиться. Пришел в себя. Знаете, мне одно время пришлось немало там по больницам, в больницах бывать. И я однажды сижу в больнице и жду там, некоторые результаты нужно мне было. И мимо меня, я так сел тихонько в уголочке, ну, людей на операцию везут и с операцией. И вот возят их на тележечке. И тут еще некоторые люди ждут. Ждут тоже результаты. И знаете, что-то я заметил. Одна женщина очень долго ждет. Очень долго. Ей звонит там кто-то, видимо, родственники. Что там? Да пока не знаю ничего. И знаете, вдруг ей такая весть, что, ну, кто там, у нее родственник оперировался, после наркоза не пришел в себя. Это серьезно, трагедия, не пришел в себя. А вот у блудного сына он пришел в себя после такой жизни распутной и начал рассуждать так: я согрешил, я недостоин, пойду к отцу моему. И знаете, он идет к отцу, и такая встреча, он идет, отец бежит к нему навстречу. И отец, сын говорит отцу: «Отче, я согрешил пред небом и пред тобою, я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». И знаете, что его удостоило, чтобы он опять стал сыном? Покаяние. Все самое лучшее ему. И козленка, и теленка, и одежду. Все самое лучшее. Праздник стал. Потому что он пропадал и нашелся. Был мертв и ожил. Праздник у отца наступил. Он удостоился этого праздника. Почему? Потому что осудил себя. Там, где мы судим себя, это делает нас достойными. И апостол Павел даже как бы восклицает: если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Суд над самим собою, он нас удостаивает. А зачем идти туда, как этот блудный сын, расточать, на убыль жить? Зачем? Знаете, дети верующих родителей, которые здесь присутствуют и еще не примирились с Богом. Я знаю, мне иногда приходится бывать на молодежных общениях, что родители за вас молятся. И сегодня молятся. И, знаете, моя дочь тоже вчера здесь покаялась, у меня праздник был. Я жене сообщил. Ой, говорит, а я молилась. Дети верующих родителей, вы здесь сидите, прекрасно здесь все, музыка играет, хор поет, а родители за вас молятся. Знаете, один дитё верующих родителей, он немножко так вот двойственный, и в собрании, и мир, и все его влечет, и везде ему хочется быть. И он, ну так, колебался, и знаете, дети и молятся, и он так помолился. Ну, как он, дитя, он уже такой подросток, молодежь. Помолился так: Господи, но если мне нужно быть в церкви, ну, сделай так, чтобы у меня сегодня что-то было сверхъестественное. Помолился так утром и забыл. А Бог не забыл. И знаете, он где-то работал, что-то там привязал, какую-то проволоку, натянул ее, оглянулся так, все нормально, ему нужно было ее выпрямить, он ее тянет, она что-то там отрывается, отвязывается, и он ковырком назад. А когда он оглянулся, он ничего не заметил, а там в огороде досками старенькими гнилыми был прикрыт заброшенный туалет. Слава Богу, что он туда ногами опустился. А такая немножко дождливая была погода, и нужно выбраться. Он оттуда выбирается, встал на четвереньки, с него все течет, и он вспомнил, о чем он молился. Покаялся, пришел в церковь, как будто кто-то его изменил. Он готов проповедовать. Молодежь, дети верующих родителей, говорит: зачем вам опускаться в эту яму? Я там был, там страшно быть, там воняет, он говорит, там неприятно находиться, не ходите туда. И прекрасный проповедник стал. Дети верующих родителей, сегодня будет призыв к покаянию. Не смущаясь, проходите сюда, радуйте небо. Написано об одном кающемся грешнике: небо приходит в движение, ангелы поют, порадуй небо, и Бог тебя порадует. Еще, что делает нас недостойными? Деяния апостолов, 13 глава, 46 стих, здесь апостолы проповедовали избранному народу Божьему. А потом, обращаясь к ним, говорят: за то, что вы пренебрегаете Словом Божиим, то сами себя делаете недостойными вечной жизни. Мы обращаемся к язычникам. Вот что делает недостойными нас. Пренебрежение Словом Божиим. Пренебрежение Словом Божиим. Вы знаете, я в одном месте с молодежью, там немножко было молодежи, и мы так в простоте беседовали. Я говорю: молодежь, вот проверьте сами себя, как вы относитесь к Слову Божьему. Ну, это в вопросе и чтения, и нашей жизни, чтобы она соответствовала Слову Божьему. Ну, а в вопросе чтения я им говорю, вот, ну, я им говорю, вы вслух не отвечаете, руку не поднимаете, а вот вечер был, сами себе ответьте, что вы сегодня утром читали из Слова Божьего. Иногда такое, знаете, бывает. Утром почитал, и один брат, прошла неделя потом, после молодежного, говорит: а я до сих пор не вспомнил, что я в то утро читал. Все, навеки вечные забыл, что читал утром. Сатана обкрадывает. За то, что пренебрегаете словом, сами себя делаете недостойными вечной жизни. Знаете, когда я служил в армии, у нас там всякие лекции были, политзанятия, и какую-то лекцию нам читали, я запомнил о том, что какая-то есть статья уголовная для тех, кто причиняет вред сам себе. Ну, а всякие люди были, кто-то там у нас с окна хотел прыгать и так далее. И вот такая лекция была. Сколько-то лет дадут тюрьмы. Вообще, знаете, самое страшное, что... когда я сам себе наношу вред. Какое самое страшное обольщение? Да не то, когда меня кто-то обольстил, а написано, когда я сам себя обольщаю. Это самое страшное обольщение. Какой самый страшный обман? Никогда меня обманули, деньги там уронили или подсунули, а когда я сам себя обманываю. Есть такое в Библии написано. И здесь сам себя делаю недостойным вечной жизни. Сам себя. Не кто-то, а я сам себя лишаю прелести неба, когда пренебрегаю Словом Божиим. Написано, притчи легко запомнить, 13:13. Кто пренебрегает Словом, тот причиняет вред себе. Молодежь, хотим мы, чтобы мы сами себе вредили? Я думаю, что никто не хочет. Но иногда так в жизни получается, что я не живу так, как учит Бог, сам себе делаю вред. Написано о том, когда царь делал брачный пир, ужин, праздник делал для сына своего, то позвали, зовут званых на брачный пир, все готово, самое лучшее все готово, приходите, обедайте. А написано званые, написано, кто пошли на поле свое, кто на торговлю свою и так далее. Свое было повыше. И написано, почему они пошли по своим делам. Пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю. Пренебрегли словом царя. Слово царя в пренебрежении осталось. Написано в книге Бытие такое слово, что этот древний змей будет тебя, ты его будешь поражать в голову, а он будет жалить тебя куда, молодежь? В пяту. Что такое пята? А? Пятка, да. Пята – это пятка. Это то место, где мы соединяемся с землей. И иногда сатана на эти вопросы земные так хочет ужалить. Туда иди, там земных вопросов, суеты много. И так иногда ужалить хочет, что иногда для некоторых это смертельный укус. Пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Молодежь, как важно нам правильно относиться к Слову Божьему. Много можно об этом примеров приводить. Еще, что делает нас достойными, а что недостойными? Я коротко хочу прочитать место и буду заканчивать. Матфея, 10 глава, 37 стих и 38. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Недостоин, недостоин, и третий раз написано «недостоин». Почему? Потому что что-то ты выше оценил, чем Христа. Кто любит меня, вернее, кто любит кого-то или чего-то более, нежели меня, недостоин меня. Молодежь, как важно нам любить Господа. И написана причина, почему мы должны любить Его, потому что Он прежде нас возлюбил. Этой одной причины достаточно, чтобы нам любить Господа. И следовать за Ним, взявши крест. Крест – это символ смерти. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. И последняя мысль о том, что Бог нас делает достойными. Он удостоил нас, написано. Он делает нас достойными. Некогда пророк Исаия, 6 глава, он видит славу Божию, величие Божие видит, и он говорит, погиб я человек с нечистыми устами, глаза мои видели Господа, погиб я, мои уста, мои глаза, себя судит, и вдруг он слышит, что беззаконие твое от тебя удалено, грех твой очищен. А что еще счастливее нужно грех очищен, беззаконие удалено, и стал слышать голос Господа говорящего. Что еще нужно, молодежь? Но для того, чтобы мое беззаконие было удалено, прощено, нужно осудить себя. Я нечист, я погиб, мои глаза не туда смотрят. Молодежь, пусть Бог нас благословит жить достойно благовествования Христова. Аминь.